а мне было плевать. Я ее еще больше любила за то, что она некрасивая. До 2 лет с рук ее не спускала. Честное слово, всюду носила, как какую-нибудь инфанту на паланкине. Шеба задумалась. Должно быть, это хорошо, что малыши со временем превращаются в трудных подростков. Уж очень мы их любим в детстве. Чувство такой силы и глубины долго выносить невозможно. «Вы хотите сказать, что у Поли сейчас непростой характер?» Шеба криво усмехнулась. «К чему осторожничать, Барбара? Вы же видели, она настоящая заноза. Вбила себе в голову целую кучу так называемых концепций. Вегетарианство, феминизм, всякое такое. К тому же не терпит, если вы их не разделяете». Я улыбнулась. «А мальчиков напрочь отвергает. Один в политике не разбирается, другой на сексе сдвинут», — продолжала Шеба. «Согласитесь, для юной девушки слишком жестоко или, по меньшей мере, неумно отказывать парню по таким причинам. То есть я хочу сказать, что в 17 вроде как положено влюбляться, верно? Я пожала плечами. Каждому свое». В ее возрасте я была глупее и наивнее, и куда более ранима. Зато умела веселиться. Боже, как я радовалась жизни! Как мечтала стать взрослой! Помню, воображала себя в постели с будущими любовниками. У меня их была целая коллекция. Ковбой, врач, арабский шейх. У шейха в гареме я непременно была бунтаркой, самой гордой из его жен. Она рассмеялась. «Знаете, мне становится жалко Поле, когда я вспоминаю свои детские фантазии. Кого она-то ждет? Местного лидера борцов за права животных?» Шеба резко оборвала себя, словно устыдившись собственной горячности. «Одним словом, — через миг добавила она, — с молодежью нелегко. Кому как не вам это знать?» Я не стала возражать и посмотрела на полки. «Расскажите, где вы этому научились? Что-нибудь заканчивали?» В ответной улыбке Шебы сквозила грусть. «Не совсем. Поступила в Сент-Мартин, прослушала начальный курс, а потом познакомилась с Ричардом, он читал там лекции и вышла за него замуж». «Вот как? Должно быть, вы были совсем юной. 20 лет и никакой беременности. Он сделал предложение, а я согласилась. Подумала, чем не занятие?» Она снова рассмеялась. «По правде говоря, я всегда была трусихой, самостоятельной жизни боялась. Так что для меня такое традиционное замужество — самый настоящий бунт». «А как к нему отнеслись ваши родители?» «О, они были в ужасе, особенно отец. Заявил, что воспитывал меня не для того, чтобы я превратилась в семейную клушу. Даже после свадьбы только и твердил, чтобы я нашла работу. Ради него я многое перепробовала. Закончила курсы машинисток и устроилась к одному из его друзей в фонд помощи бездомным. Но меня скоро выгнали. Не справлялась».